15. Сельма Вальдес, одна из четырех медсестер вечерней, с 3 до 11, смены в ведре, небрежно стучится в дверь палаты 217. Небрежно, потому что пациент никогда не отвечает. И заходит. Брейди сидит на стуле у окна, глядя в темноту. Лампа на столике у кровати включена, ее свет золотит волосы Брейди. На груди все тот же значок пуговицы. «Меня побрила медсестра Барбара». Она уже собирается спросить, готов ли Брейди к получению необходимой помощи перед отходом ко сну. Он не может расстегнуть пуговицы на рубашке или штанах, однако вполне способен раздеться, если пуговицы расстегнуты. Но вовремя отказывается от этой идеи. Доктор Бебино добавил листок к медицинской карте Хартсфилда, на котором написал приказными красными чернилами. «Пациента нельзя беспокоить, когда он находится в полусознательном состоянии. В эти периоды его мозг на самом деле перезаряжается, медленно, но верно. Возвращайтесь и проверяйте каждые полчаса. Не игнорируйте это указание». Сельма не думает, что Хартсфилда что-то перезаряжается. Он давно и навечно в стране дебилов. Но, как и все сестры, работающие в ведре, она побаивается Бебино и знает о его привычке заявляться в клинику в любое время, даже в предрассветные часы, а сейчас только начало 9. После того, как Сельма заглядывала в палату в прошлый раз, Хартсфилд смог подняться и сделать 3 шага к прикроватному столику, где обычно лежит его портативная игровая приставка. Подвижности пальцев, необходимой, чтобы играть в игры, у Хартсфилда, конечно, нет, но он может ее включать. Он обожает класть приставку на колени и смотреть демо-версии. Иногда сидит так по часу или больше, склонившись над экраном, словно человек, готовящийся к важному экзамену. Его любимая демо-версия игры — «Место рыбалки», и сейчас он как раз на нее и смотрит. Играет мелодия, которую она помнит с детства. «У моря, прекрасного моря». «У прекрасного моря» — «By the beautiful sea». Популярная песня, написанная в 1914 году. Музыка Гэри Кэрролла, слова Гарольда Этриджа. Сельма приближается, хочет сказать, тебе действительно это нравится? Но вспоминает подчеркнутое «не игнорируйте это указание». И вместо этого смотрит на маленький, 5 на 3 дюйма, экран. Она понимает, почему Хартсфилду нравится эта демоверсия. Прекрасные и приковывающие взгляд экзотические рыбы появляются, замирают, а потом исчезают, вильнув хвостом. Некоторые красные, другие синие, третьи желтые. О, какая красивая розовая! «Перестань смотреть». Голос Брейди скрипит, как петли редко открываемой двери, и хотя слова произнесены с заметной паузой, звучат они четко и ясно. Ничего похожего на привычное бубнение, словно с набитым кашей ртом. Сельма подпрыгивает, будто он ущипнул ее за зад, а не просто заговорил. Экран запито вспыхивает синим, рыбы исчезают, но тут же возвращаются. Сельма смотрит на часы, надетые поверх рукава униформы. Они показывают 8:20. Господи, она простояла здесь почти 20 минут? Иди. Брейди по-прежнему смотрит на экран, где плавают рыбы туда-сюда, туда-сюда. Сельма отрывает от них взгляд, но с трудом. Вернешься позже. Пауза. Когда я закончу. Пауза. Смотреть. Сельма делает все, что ей велят, и только вернувшись в коридор, чувствует себя более уверенно. Он с ней заговорил. И что с того? А если ему нравится смотреть на демо-версию игры «Место рыбалки», как некоторым парням нравится наблюдать за играющими в волейбол девушками? Опять же, что с того? Главный вопрос в том, почему детям разрешают играть в эти приставки? Они не могут принести пользу неокрепшей психике. С другой стороны, дети постоянно играют в компьютерные игры. Так может, у них иммунитет? Да и вообще у нее полно дел. Пусть Хартсфилд сидит на своем стуле и смотрит на эту хрень. В конце концов, он никому не причиняет вреда.